Глава 72. Вместе с заходом солнца исчезла и молочная дымка. Палочки Фингера ложились на землю, чтобы проспать до следующего утра и пробудиться к жизни с рассветом. Гуин и Килвард уже успели переговорить обо всем на свете и теперь сидели, тупо уставившись засыпанный мусором пол. Время от времени то один, то другой поднимался с колченогого стула, чтобы размять ноги или пойти отлить на противоположную стену. На этом развлечения заканчивались, и приходилось снова садиться и ждать темноты. «Знавал я поганые планетки, но этот крив что-то особенное, и звуки здесь какие-то искусственные, и тишина как в склепе», — размышлял Марк Килвард, перебирая в кармане связку отмычек. Возле дома, где жила Биркс, остановился автомобиль. Водитель вышел из машины и громко хлопнул дверью. Затем он вошел в подъезд, и снова стало тихо. «Вот тебе и путешествие. Днем ни хрена не видно, ночью ни хрена не слышно», — снова пожаловался самому себе Килвард. «Надо же, какая невезуха попасть на этот крив, да еще с придурком Гуином. Пристрелить его, что ли?» Марк попробовал представить, как это могло произойти. Вот сейчас он достанет пистолет и бах! Педро Гуина больше нет. В его карманах должно еще оставаться 1005, а то и 10, а папе Лучано можно наплести все, что угодно. Дескать, Холланд оказался слишком шустрым парнем, Янсена с Лемьером завалил в первый раз, а Гуина чуть позже. Идея, казавшаяся поначалу дикой, постепенно все больше увлекала Марка Килварда. Мысль о лишних деньгах и об удовольствии от убийства Гуина доставляла ему какую-то неизведанную прежде радость и наполняла торжеством. Марк уже положил руку на пистолет, когда спавший, сидя Гуин, что-то буркнул под нос и проснулся. «О-о-о!» Он потянулся, выглянул в запыленное окошко и сказал: «Ну вот, минут через 10 можно выходить». «А что это за машина?» «Я не знаю, мужик какой-то приехал». В этот момент дверь подъезда распахнулась, и оттуда вышел владелец припаркованного автомобиля в сопровождении двух смеющихся девушек. «Это просто бордель какой-то», — сказал Гуин. «Да уж, не лагерь скаутов», — кивнул Килвард. От того, что он не пристрелил Гуина, ему сделалось грустно. Мужчина и его спутница расселись по местам, и машина уехала. Ее фары мелькнули на повороте и растворились во мраке, оставив Килварда и Гуина во власти кромешной темноты. «Ну что, Марк, пора выдвигаться», — вздохнул Гуин. «Я готов, босс. Тогда пошли». Два человека вышли из сарая и беспрепятственно преодолели расстояние до подъезда. Один из них поднял голову и тихо сказал: «Окна не светятся». «Значит, Холланд сильно занят. Это нам на руку». Дверь не была снабжена замками, и вскоре Марк Килвард и его босс уже поднимались по лестнице. Лифтом по понятным причинам они пользоваться не решились. Вот и седьмой этаж. Здесь всего три двери. Одна, как и обещал таксист, была разукрашена нарисованными цветами. «И чего только не выдумают шлюхи, чтобы привлечь клиентов», — подумал Килвард, рассматривая рисунки. Гуин щелкнул выключателем, и на площадке стало темно. Для Килварда это послужило командой. Он достал связку отмычек и маленькую масленку. Промышлявший в юности квартирными кражами, Марк знал, как бесшумно открыть дверь. После серии едва заметных щелчков пятая по счету отмычка сумела справиться с замком, и Марк, выждав несколько секунд, осторожно надавил на дверь. Она легко поддалась, и Килвард полной грудью вдохнул запах чужого жилища со всем набором кухонных ароматов, комбинаций духов, дезодорантов и сортов мыла. Марк слегка разволновался. Уже давно он не ощущал этих запахов в своей юности и почти забыл, каково оно, это легкое возбуждение от ожидания неведомой опасности. «Давай вперед», — едва слышно прошептал Гуин в самое ухо Марку. Тот поморщился. Ему было неприятно дыхание Гуина. В квартире стояла абсолютная тишина, и ни один звук не говорил о том, что здесь кто-то есть. «Натрахались и спят без задних ног», — подумал Килвард, вытаскивая из-за пояса пистолет. Он сделал осторожный шаг, потом еще один. Откуда-то слева приплыл запах шампуня и сырой штукатурки. «Ванная», — догадался Марк. Он сделал следующий шаг, и следовавший за ним Гуин слегка толкнул его в спину. «Вот урод!» — разозлился Марк. «Эх, надо было пристрелить его еще в сарай». Между тем Педро Гуин и сам испытал неловкость. — И как его угораздило споткнуться? Педро нагнулся и нащупал своего обидчика. Это была мягкая комнатная тапочка. Гуин обожал женские вещи, поэтому положил тапочку в карман. «А часики уже где-то рядом, а не совсем близко», — вспомнил Гуин о своей цели. Задание папы Лучана было практически выполнено. Оставалось лишь умертвить эту любовную парочку, и дело было только за Марком. «Да сколько же здесь этих тапочек?» — едва не выругался вслух Педро, наступив еще на один предмет. Он остановился и почувствовал, что к его ноге прикоснулись. Потом довольно энергично потерлись. «Кошка», — предположил Гуин. Прикосновение было настойчивым и крайне неприятным. Педро попытался оттолкнуть кошку ногой, но ноги не двигались, поскольку были стянуты какой-то... Гуин потрогал рукой непонятный предмет, и волна жаркого ужаса окатила его с головы до ног. Послышалось шипение, и этого хватило, чтобы он нарисовал себе полную картину самого страшного кошмара. И Гуин заорал. Заорал так, как не орал, наверное, никогда в жизни.